Дюймовочка не сказала ни слова. Когда же крот с мышью повернулись спиной, она наклонилась над ласточкой, раздвинула ее перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела летом, подумала она. Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка. Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и проводил своих дам домой. Ночью дюймовочка никак не могла уснуть. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большое красивое одеяло и, войдя в коридор, укрыла мертвую птичку. Потом принесла из мышиной норки цветочных тычинок, легких, как вата, и обложила ими ласточку, чтобы ей не так холодно было лежать в сырой земле. «Прощай, прелестная птичка!» — сказала дюймовочка. «Прощай! И спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда деревья были еще зеленые, и нам ласково светило солнце!» Потом она склонила головку на грудь птички и вздрогнула, услышав стук, стук. Это забилось сердце ласточки. Оказывается, она вовсе не умерла, только окоченела, а теперь отогрелась и ожила. Осенью все ласточки улетают в теплые края, и если одна из них опоздает улететь, то вскоре коченеет, как мертвый падает на землю и ее засыпает холодным снегом. Дюймовочка дрожала от страха, ведь птичка была просто великаншей по сравнению с ней, такой крошкой. Но все-таки собралась с духом, потеплей укутала ласточку и прикрыла ей голову листом мяты, которым всегда укрывалась сама. На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Теперь бедняжка совсем ожила, но все еще была очень слаба и, чуть приоткрыв глаза, смотрела на дюймовочку, которая стояла перед ней с гнилушкой в руках вместо фонарика. «Спасибо тебе, милая крошка!» — чирикнула больная ласточка. «Я так хорошо согрелась! Скоро совсем поправлюсь и опять полечу на солнышко!» «Ах, — сказала дюймовочка, — сейчас на дворе мороз и снег идет. Лежи лучше в теплой постельке, а я буду за тобой ухаживать». И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Птичка попила и рассказала дюймовочке, как поранила себе крыло о терновый куст и потому не смогла улететь в теплые края вместе с другими ласточками. Когда настали холода, она окоченела и упала на землю. Больше она ничего не помнила и не знала, как попала сюда. Всю зиму она просидела в подземном коридоре, а дюймовочка ухаживала за ней. Она очень привязалась к птичке. Полевая мышь и крот ни о чем не догадывались. Они чувствовали отвращение к ласточке и не ходили туда, где она лежала. Как только настала весна и солнце пригрело землю, ласточка простилась с Дюймовочкой. Девочка сделала отверстие в потолке, там, где его заделал крот. Солнышко заглянуло в темный коридор, и ласточка спросила, не хочет ли Дюймовочка сесть ей на спину и полететь с ней в зеленый лес. Но девочка не захотела покинуть старую мышь, зная, что это очень огорчит ее. «Нет, я не могу лететь с тобой», — сказала она ласточке. «Прощай, прощай, добрая, прелестная девочка», — прощебетала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами. Уж очень она полюбила бедную птичку. «Квиви, квиви!» — прочирикала птичка и улетела в зеленый лес. Дюймовочке было очень грустно, ведь ее никогда не пускали погреться на солнышке, а хлеб, который посеяли на поле вокруг норки полевой мыши, так разросся, что казался малютке огромным лесом. «Ты теперь невеста, Дюймовочка», — сказала однажды мышь. «К тебе посватался наш сосед. Какое тебе, бедняжке, счастье выпало! Теперь придется тебе шить приданое, и шерстяные платья, и белье. Надо, чтоб у тебя всего было вдоволь, когда ты будешь женой крота». И Дюймовочке пришлось прясть целыми днями, а мышь наняла 4 пауков-ткачей, и они ткали круглые сутки. Крот каждый вечер приходил в гости и все болтал о том, что скоро где конец лету, и солнце перестанет палить. Это хорошо, и без того земля стала твердой, как камень. А когда кончится лето, они сыграют свадьбу. Но Дюймовочка вовсе этому не радовалась. Она ни капельки не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате она выходила на порог мышиной норки и, когда ветер раздвигал колосья, видела кусочек неба. Дюймовочка думала тогда, как хорошо и светло там, на воле. И очень хотелось увидеть милую ласточку, но птички нигде не было видно. Наверное, она улетела далеко-далеко в зеленый лес. Когда наступила осень, все приданое Дюймовочке было готово. «Свадьба твоя будет через месяц», — заявила ей как-то полевая мышь. Дюймовочка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота. «Глупости!» — рассердилась мышь. «Перестань упрямиться, а не то я укушу тебя. У тебя будет прекрасный муж, такой черной бархатной шубы у самой королевы нету. Все закрома и подвалы у него полным-полны. Бога надо благодарить за такого мужа». И вот наступил день свадьбы. Крот пришел за невестой, чтобы увести ее к себе глубоко под землю, куда не проникал свет ясного солнышка, потому что крот его терпеть не мог. Тяжело было бедной девочке навсегда распроститься с ясным солнышком, и она с разрешения полевой мыши вышла полюбоваться им последний раз. «Прощай, красное солнышко!» сказала дюймовочка, стоя на пороге норки, и протянула вверх руки. Немного погодя, она вышла на поле. Хлеб здесь был уже убран, из земли торчали только сухие соломинки. «Прощай и ты!» сказала она и обняла красный цветочек, который уцелел случайно. Поклонись от меня, милой ласточке, если увидишь ее. Кви, кви. Послышалось вдруг где-то в вышине. Дюймовочка подняла глаза и увидела пролетавшую мимо ласточку. Птичка очень обрадовалась, узнав дюймовочку, а та, обливаясь слезами, рассказала, как ей не хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не заглядывает солнышко. «Наступает холодная зима», — сказала ласточка. «Я улетаю далеко-далеко в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой подальше от противного крота и его темного подземелья. Мы полетим над горами в жаркие страны, где солнце светит ярче, чем здесь, где круглый год продолжается лето и цветут чудесные цветы. Полетим со мной, милая дюймовочка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной земле. Да, да, я полечу с тобой, сказала дюймовочка. Она усела с птички на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка стрелой взвелась в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими снежными горами. Дюймовочке стало очень холодно, и она зарылась в теплые перья ласточки, высунув лишь головку, чтобы полюбоваться красотой земли, над которой они летели. Но вот и теплые края. Солнце здесь светило гораздо ярче. Небо было в два раза выше, чем у нас. В лесах зрели апельсины и лимоны. Пахло миртами и мятой. На берегу голубого озера стоял, сверкая белым мрамором, старинный замок, окруженный пышными зелеными деревьями. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а на самом верху, под крышей, лепились гнезда ласточек. В одном из них и жила та ласточка, которая несла сейчас дюймовочку. «Вот мой дом», — сказала она, — «а ты выбери себе внизу самый красивый цветок. Я отнесу тебя туда, где он растет, и ты поселись в нем. Там тебе будет уютно». «Ах, как хорошо!» — воскликнула девочка и захлопала в ладоши. Ласточка посадила дюймовочку на широкий лепесток одного цветка. «Но что за чудо?» чашечке цветка сидел крошечный человечек, ростом не выше дюймовочки и совсем прозрачный. Казалось, он был из хрусталя. На голове у него была красивая золотая корона, а за плечами сверкали блестящие крылья. Это был король эльфов. Когда ласточка подлетела к цветку, эльф совсем перепугался. Он был такой крошечный, ласточка такая большая. Но он очень обрадовался, когда увидел дюймовочку. Он никогда еще не видел такой красивой девочки. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут. «Дюймовочка», — ответила девочка. «Милая дюймовочка», — сказал эльф, — «не хочешь ли ты быть моей женой?» И дюймовочка сразу согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы и принесли дюймовочке подарки. Самым лучшим подарком были прозрачные крылышки, совсем как у стрекозы. Их привязали дюймовочке на спину, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то было радость и веселье. А ласточка сидела наверху в своем гнездышке и распевала песни, как умела. Она пела эльфам веселые песни всю теплую зиму. А когда в холодных странах наступила весна, ласточка стала собираться на родину. «Прощай, прощай!» – прощебетала ласточка и опять полетела из теплых краев. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про дюймовочку. От него и мы узнали всю эту историю.